Если давно ты утратил покой в лапах духовной блокады, сердце свое для Иисуса открой, не возводи баррикады, сердце свое для Иисуса открой, не возводи баррикады, не превращай душу в склад для грехов, долго хранить их опасно, сделай к спасению пару шагов, но не сиди безучастно, сделай к спасению пару шагов, но не сиди безучастно. Лучше молитвы нет в мире лекарств, чтобы спасали от ада. Бог исцеляет от всяких мытарств, только покаяться надо. Бог исцеляет от всяких мытарств, только покаяться надо. Остерегайся духовной беды, не отравись ложью снова. Не забывай, жить нельзя без воды, чистого Божьего слова. Не забывай, жить нельзя без воды, чистого Божьего слова. Вестью благою с другими делись, грусть, словно айсберг, растает. Пусть Бог тебя вознесет в духе ввысь, где сам Христос обитает. Пусть Бог тебя вознесет в духе ввысь, где сам Христос обитает.